«Будь что будет», решительно стиснув зубы, юноша с третьей вершины стремительно умчался прочь, не оглядываясь. Он развил такую скорость, что не пожалел сжечь свои отверстия дхармы и мгновенно исчез. На поле боя ситуация менялась быстро. Умение принимать решения, когда разница в уровне культивации была невелика, часто определяло все. В тот момент, когда юноша с третьей вершины сбежал, а выпущенный им призрак устремился к массиву, чтобы уничтожить его, Черный почувствовал себя зажатым с двух сторон. Для него самым важным было, конечно же, успешное прибытие Юньчиня, поэтому ему пришлось отказаться от преследования Сюйцина и юноши и броситься к массиву. Мгновенно приблизившись, он изо всех сил пытался остановить призрака, раздался грохот. Сюйцина не удивил такой выбор культиватора третьей вершины, в этот момент он изо всех сил бросился на того морского трупа, что пытался отбиваться странным артефактом в виде статуи, но все бесполезно. В следующее мгновение черный прут со свистом вылетел вперед, пронзил статую и начал бешено поглощать ее. Предок алмазной секты знал, что сейчас рядом есть посторонние, поэтому не показывался, но поглощал энергию без всяких колебаний. Однако он понимал, что нужно сдерживаться, иначе, если это повлияет на доход демона Сюя, ему придется несладко. Поэтому, пронзая статую, он, поглотив 70%, подавил свою жадность и остановился. Тень же, воспользовавшись тем, что никто не обращал на нее внимания, бешено бросилась вперед и схватила морского трупа за ногу, сильно втянув в себя его жизненную энергию. Культиватор издал пронзительный крик, вся его правая нога мгновенно превратилась в пепел, в его глазах появился сильный страх, он хотел отступить, но не мог этого сделать, кинжал Сюйцина стремительно летел к нему. В критический момент этот культиватор оказался безжалостным, страх в его глазах сменился безумием, и он взорвал половину своих отверстий дхармы. Раздался оглушительный грохот, используя невероятную силу, полученную от взрыва половины отверстий дхармы. Морской труп стряхнул с себя тень, увернулся от черного прута и кинжала Сюйцина, стремительно отступая назад. Он хотел сбежать. В то же время юноша с третьей вершины уже полностью скрылся из виду, а оставленный им призрак из-за увеличившегося расстояния стал еще более размытым и, в конце концов, рассеялся под атаками черного. Разобравшись с призраком, черный труп повернулся к Сюйцину, заметив, что тот преследует его товарища, и, качнувшись, направился к нему. Но в этот момент убегающий морской труп перед Сюйцином сильно задрожал, его тело сотряслось, и он выплюнул большой ком черной крови. Кровь морских трупов была синей, но та, которую он изрыгнул, была черной. Это был яд. Этот яд был не от Сюйцина, а тот, который Сюйцин по просьбе предка алмазной секты нанес на черный прут. Когда черный прут пронзил межбровье морского трупа, яд также распространился. Но для того, чтобы он подействовал, нужно было время, поэтому сейчас, когда морской труп разрушил половину своих отверстий дхармы и явно ослаб, яд начал действовать быстрее. В тот самый момент, когда яд начал действовать, издали стремительно вылетели кинжалы, сформированные из черного пламени. Подняв бурлящий поток, они вонзились в тело морского трупа. Всего 6 кинжалов, один в шею, один в сердце, один в межбровье и по одному в каждую конечность. Под звуки ударов тело морского трупа отбросило в сторону и пригвоздило к большому камню, лежащему на дне. Тени черный прут также стремительно приблизились. Черный прут несколько раз пронзил тело, а тень направилась прямо к другой ноге. Под пронзительные крики кинжалы в его теле превратились в черное пламя, быстро охватившее его целиком. Сюйцин не стал обращать внимания на приближающегося морского трупа в черном. В этот момент он шагнул к тяжелораненному культиватору, словно каждая секунда была на счету, и правой рукой накрыл его рот. Заглушив крик, он направил в него призрачный огонь. Сделав вдох, Сюйцин вытянул душу морского трупа через свою руку в свое тело. С волнением и ожиданием он превратил ее в топливо, которое, яростно сгорая, устремилось к 30-му отверстию дхармы и внезапно ворвалось в него. Бах! Тело Сюйцина содрогнулось, и в тот же миг открылось 30-е отверстие дхармы. С его открытием все 30 отверстий дхармы в его теле соединились в единое целое. Из них начала исходить сила дхармы, превращаясь в огненные нити, которые непрерывно стекались к дантеню Сюйцина. 30 огненных нитей, сливаясь, быстро сформировали небольшой сгусток. Он непрерывно уплотнялся, разгорался, становился ярче, пока, со вспышкой не образовался первый сгусток огня жизни, символизирующий настоящего культиватора возведения основания. Этот огонь жизни был великолепен. Испускаемый им свет был невероятно чистым. В момент его образования во всех 30 отверстиях Дхармы Сюйцина поднялись огромные волны духовного моря. Возникли мощные колебания, огонь жизни яростно пылал. Пламя стало еще ярче. Оно осветило 30 отверстий Дхармы, сделав их невероятно прозрачными, и даже небесный дворец стал проступать из его тела. В то же время мощная аура внезапно вырвалась из Сюйцина. В этот момент мир в глазах Сюйцина изменился. Все вокруг в одно мгновение преобразилось. Движение всего замедлилось. Морская вода, разрушение вокруг, ученый в черном халате вдали, все стало медленным. Противник продолжал приближаться, но в глазах Сюйцина его движения стали невероятно медленными. Настолько медленными, что Сюйцину стало некомфортно. Он даже увидел бесчисленные пылинки перед собой. В его глазах они приобрели форму, и казалось, что он может увеличивать их до бесконечности силой мысли. Но это было не все. С пыланием огня жизни в его теле поднялась ужасающая сила, которая поразила даже самого Сюйцина. Она распространилась по всему его телу вместе с пламенем. Его духовное мастерство явно усилилось, его тело словно поднялось на новый уровень, его душа будто облачилась в доспехи. Все в нем в этот момент стало совершенно иным. До этого Сюйцин знал, что наличие огня жизни и его отсутствие – это разные вещи. Теперь, войдя в это состояние, он понял, что все же недооценивал разницу между ними. Это были совершенно разные вещи, как два разных уровня культивации. После активации сияющего состояния его 30 отверстий Дхармы стали подобны 30 печам, которые жадно поглощали энергию. А огонь жизни, образованный таким огромным количеством энергии, был настолько ярким и мощным, что в этот момент Сюйцин словно превратился в огромную пылающую печь. Внутри черного прута предок алмазной секты дрожал, его глаза горели сильной завистью и жаждой. Тень тоже тряслась, казалось, что свет, исходящий от Сюйцина в этот момент, причинял ей дискомфорт. Но усиление Сюйцина на этом не закончилось. В тот самый миг, когда все вокруг замедлилось в его глазах, в тот самый миг, когда вдали вот-вот должен был активироваться телепортационный массив, Сюйцин опустил голову и поместил свой сгусток огня жизни на фитиль черной лампы жизни. В следующий момент морское дно содрогнулось, а морская вода вокруг Сюйцина взорвалась во все стороны. Ужасающая аура, от которой кровь стыла в жилах, вырвалась из тела Сюйцина. Лампа жизни зажглась. Чудовищная сила, превосходящая мощь одного огня жизни, мгновенно вырвалась из лампы жизни и хлынула по всем меридианам Сюйцина, по всем его мышцам и тканям. Все, чего она касалась, словно оживала. Тело Сюйцина сильно задрожало, внутри него раздался оглушительный грохот, словно раскаты грома. Он стал не просто печью, а извергающимся вулканом. Его мощь была ошеломительной, она могла повергнуть в ужас и трепет все сущее в этом месте. В то же время, когда аура Сюйцина достигла ужасающих масштабов, вдали активировался телепортационный массив. Из него донесся зловещий смех культиватора возведения основания в сияющем состоянии. Его телепортацию уже нельзя было остановить, его силуэт быстро формировался. «Человечишка, на этот раз ты не сможешь помешать моему приходу, ты обречен». ХМ, глава 158. Неравная сила на телепортационном массиве культиватора огня жизни из клана морских трупов, готовый вот-вот прибыть, внезапно оборвал свою речь. При жизни он не был человеком, а принадлежал к инородцам. Его облик напоминал человеческий, но на самом деле у него было 6 глаз. Помимо глаз в обычном месте, у него был глаз на лбу, по одному на каждой щеке и еще один на затылке. К этому моменту уже сформировалась большая часть его тела, включая голову и глаза. Его дыхание явно участилось, а все 5 видимых Сюйцину глаз, как и невидимый 6-й, резко сузились. В них читались ужас и неверие, а бурные перемены в его душе невозможно было скрыть. «Ты, у тебя огонь жизни, и не один, это». У морского трупа загудело в голове, тело затряслось. Сильнейшее чувство смертельной опасности заставило его душу дрожать. Он хотел разрушить массив, но, поскольку активация зашла так далеко, находясь внутри, он не мог этого сделать. Поэтому он отчаянно закричал черному: «Быстро уничтожь массив». На самом деле, не только он был в таком состоянии. Черный, который собирался приблизиться к Сюйцину, в тот же миг почувствовал, как его разум охватили бурные волны. Пламя в теле Сюйцина в этот момент внушало слишком сильный ужас. Мощь, подобное извержению вулкана, заставило глаза черного ощущать невыносимую боль, словно в них вонзилось бесчисленное множество игл. Он не мог смотреть прямо, его охватил неописуемый ужас, и казалось, что его разум вот-вот рухнет. В такой ситуации черный не осмелился приблизиться. Сильнейшее чувство смертельной опасности перевернуло все в его душе, и перед ним оставался только один путь – нарушить свои инстинкты, не повиноваться словам вышестоящего, воспользоваться его появлением, чтобы отвлечь врага, и самому бежать со всех ног. Поэтому он мгновенно принял решение, резко отпрянул и попытался сбежать. В этот момент Сюйцин, стоявший вдалеке, поднял голову. Вулкан в его теле бушевал с неистовой силой, сжигая окружающую морскую воду, которая кипела и бурлила. Его глаза излучали ослепительный огненный свет и убийственным взглядом смотрели вдаль. Казалось, его взгляд мог пронзить любые преграды, даже колебания телепортационного массива не могли ему помешать. Сюйцин проигнорировал черного и сосредоточился на шестиглазом морском трупе. Под этим взглядом в глазах Сюйцина все стало невероятно медленным. Черный медленно улепетывал, пыль вокруг застыла в воздухе, и казалось, что все вот-вот превратится в вечность. Колебания телепортационного массива, словно чернила в воде, медленно растекались, и только фигура внутри двигалась относительно быстрее, но все равно очень медленно. Под взглядом Сюйцина разум шестиглазого загудел еще сильнее, его лицо исказилось, и он не смог сдержать душераздирающий вопль. Два огня, это точно два огня. Почему этот культиватор семи кровавых глаз с двумя огнями жизни раньше не позволял мне выйти? Пока он в ужасе кричал, телепортационный массив внезапно начал проявлять признаки разрушения. Очевидно, кто-то на другой стороне переноса пытался помочь ему разрушить массив и избежать этой смертельной кары. Но было уже поздно. Сюйцин поднял правую руку и слегка надавил в сторону телепортационного массива. С грохотом из вулкана в его теле вырвалось облако черного призрачного огня, которое стремительно распространилось и мгновенно окутало телепортационный массив. Оно образовало гигантскую черную огненную ладонь, которая обрушилась на телепортационный массив. Ладонь излучала невероятный жар, неся с собой мощь, способную сжечь все на своем пути. При ее падении на земле появились трещины, словно земля готова была расколоться на части. Все водоросли мгновенно засохли и превратились в пепел, а морская вода в округе испарилась, образовав пустоту, в которой виднелся потускневший телепортационный массив. И шестиглазый морской труп, который находился в массиве, издавал душераздирающие крики. Он не мог убежать и как-то спастись. Невероятно сильное чувство смертельной опасности заставило его отчаянно взреветь. Он изо всех сил попытался отразить атаку, и у него выросли еще четыре руки. Все шесть рук поднялись, огонь жизни в его теле вспыхнул, активируя сияющее состояние. В этот момент он, не жалея отверстия дхармы, высвободил весь свой потенциал, превратив тело в огненный шар, и попытался изо всех сил противостоять черной огненной ладони Сюйцина. В момент сопротивления он также достал три артефакта закона и выплюнул изо рта кусок голубого нефрита. Его лицо было искажено гримасой отчаяния и безумия, но этого было недостаточно. Один огонь жизни не мог сравниться с силой лампы жизни. В следующее мгновение, когда черная огненная ладонь обрушилась, уничтожив все вокруг, артефакты закона Шестиглазого не смогли оказать никакого сопротивления. Два из них мгновенно раскололись, третий продержался меньше половины вздоха и тоже развалился. Последним разрушился голубой нефрит, который с треском раскололся на части. Затем не выдержало могучее тело культиватора, которым он так гордился. Его плоть начала разрываться. Три из шести рук в мгновение ока разлетелись на куски, ноги не выдержали нагрузки и взорвались. Оставшиеся три руки в этот момент согнулись, но все же не смогли противостоять и взорвались, превратившись в синий кровавый туман, который с грохотом рассеялся. Черная ладонь Сюйцина с сокрушительной мощью обрушилась на землю, раздавив все под собой. Массив разрушился и превратился в пыль. На земле остался глубокий отпечаток ладони, а тело Шестиглазого было полностью уничтожено. Остался только тусклый зеленый огонек, который, казалось, вот-вот погаснет, и отчаянно пытался сбежать. Его скорость была невероятной для тех, кто не активировал огонь жизни, его даже невозможно было разглядеть. Но в глазах Сюйцина он все еще был слишком медленным. Сюйцин сделал шаг вперед. С этим шагом окружающая морская вода взорвалась, превратившись в бурный поток, который хлынул в стороны. Сюйцин бросился в погоню. Его скорость была невероятна, Он преодолел все препятствия и оказался перед охваченной ужасом душой. Сюй Цин поднял правую руку и небрежно схватил ее. Как бы она ни сопротивлялась, это было бесполезно. В конце концов, под душераздирающий крик, черное пламя вместе с душой вошло в тело юноши. Началась переплавка души. До самого конца погибший культиватор не мог понять, почему этот ученик семи кровавых глаз был настолько силен, но раньше не позволил ему выйти. Ведь он никогда не видел, чтобы кто-то достигал такого уровня сразу после активации огня жизни. Поэтому, по его мнению, Сюй Цин не мог только что активировать огонь жизни. Через три вдоха Сюй Цин разжал руку. Душа культиватора была поглощена и сожжена в его теле, словно дрова. Закончив с этим, Сюй Цин повернулся и посмотрел на медленно уплывающего вдалеке черного трупа. Наблюдая за его бегством, Сюй Цин даже нашел время подумать о разнице между огнем жизни и его отсутствием. Разница действительно огромна. Вздохнул Сюй Цин и сделал шаг в сторону черного. Скорость в сияющем состоянии была настолько велика, что морской труп ничего не смог разглядеть. Морская вода снова взорвалась, и Сюй Цин оказался перед ним. Черный не успел даже пискнуть, как Сюй Цин оказался рядом и поднял руку. Черный огненный кинжал материализовался в его руке и пронесся по шее книжника. Голова и тело разделились на две части, соединенные черным пламенем. По мере того, как пламя распространялось вверх и вниз по ним, они снова распались на части, сгорая одновременно, пока не превратились в пепел и не развеялись. Только после этого Сюй Цин повернулся к тому месту, куда сбежал юноша с третьей вершины. Фигура юноши уже исчезла из виду. Он явно убежал далеко и не мог знать о произошедшем. Сюй Цин немного подумал и отказался от преследования. Юноша, убегая, смог выпустить странную сущность, хоть это и было сделано для облегчения бегства и самозащиты, но в конечном итоге он оказал ему небольшую услугу. Поэтому Сюй Цин собрал трофей, осмотрелся, убедившись, что ничего не упустил, и мгновенно исчез, растворившись в пространстве. В сияющем состоянии Сюй Цин стремительно мчался по подводному миру. Его переполняли эмоции, которые он не мог выразить словами. Ощущение собственной силы давало Сюй Цину чувство полной безопасности. Его скорость была настолько велика, что обычные практики возведения основания просто не могли его увидеть. Сопротивление воды было единственным препятствием. Наблюдая за окружающим миром, он чувствовал, как внутри него клокочет нечто подобное извержению вулкана, что пугало его самого. «Интересно, какова сейчас моя сила по сравнению с капитаном?» – пробормотал Сюй Цин, ощущая, как в его лампе жизни разгорается огонь жизни. Он уже глубоко осознал ужасающую мощь сияющего состояния. «Все мои способности словно преобразились». Сюй Цин на полной скорости взмахнул правой рукой, и огромное море черного пламени, намного мощнее прежнего, с грохотом распахнулось перед ним, мгновенно уничтожив телепортационный массив морских трупов. Затем он сжал кулак и нанес удар по земле. Земля содрогнулась, и внезапно появившиеся трещины образовали гигантскую яму. После этого он поднял руку и сложил печать. Окружающая вода забурлила и по его воле хлынула в яму, заполнив ее и образовав вихрь, похожий на бушующую бурю. Его разрушительная сила была поразительна, любой практик возведения основания, коснувшись его, неминуемо погиб бы, тело и душа были бы уничтожены, и заклинание, и тело, все так сильно изменилось. Сюй Цин был в приподнятом настроении, в уединенном уголке подводного мира он резко остановился. Когда до него донесся глухой звук рассекаемой воды, Сюй Цин посмотрел на свою тень, а затем взмахнул рукой, достав черный прут, и взглянул на него. Тень тут же задрожала, а предок алмазной секты в пруте тоже сильно затрясся. На самом деле, как только Сюй Цин активировал сияющее состояние, они тут же притихли. Сюй Цин в этом состоянии внушал им ужас. «Срок испытания скоро истечет», — медленно произнес Сюй Цин. Глава 159. Танец тени. На этот раз Сюй Цину не потребовалось излишне угрожать. Всего лишь одной фразы хватило, чтобы тень задрожала. Более того, в этом ужасе, словно по инстинкту, появилось несколько разрывов. Еще более нетерпеливый поток сознания изо всех сил пытался донестись до Сюй Цина, словно боясь быть уничтоженным, если опоздает. «Морской труп есть, скоро прорыв, прорыв скоро». Сюй Цин не выпытывал подробности от тени, а вместо этого посмотрел на черный пруд. Пруд задрожал, и предок алмазной секты материализовался из него. Очевидно, за это короткое время он успел морально подготовиться, и как только появился, Тут же ударил себя в грудь и решительным тоном заговорил с Сюйцином. «Не беспокойтесь, хозяин, еще несколько артефактов закона, и моя техника культивации духовного артефакта прорвется. По моим расчетам, к тому времени пруд под моим контролем сможет мгновенно достигать скорости и остроты, сравнимых с сияющим состоянием. Конечно, я не смогу поддерживать это долго, но я буду усердно работать и никогда не подведу хозяина. Тем более, что в последнее время я изучаю, как самоуничтожиться. Я все продумал. Буду разделять заботы и тревоги хозяина. Моя жизнь ничего не значит, если мы столкнемся с опасностью. Я даже взорвусь, чтобы проложить хозяину путь к древним императорам и повелителям». Предок алмазной секты говорил пламенно, непрерывно стуча себя в грудь, отчего тень перестала дрожать и застыла. Сюйцин, выслушав его, многозначительно посмотрел на предка и кивнул. «Я понял». Сказав это, Сюйцин отвел взгляд, и огонь жизни в его теле по его воле мгновенно погас. С угасанием пламени Сюйцин померк и вернулся в прежнее состояние. Ужасающая аура, окружавшая его, рассеялась. В то же время, вернувшись из этого могущественного состояния, Сюйцин почувствовал мгновенный дискомфорт от нахлынувших ощущений. У него даже возникло желание снова активировать сияющее состояние. Но он подавил этот порыв. На самом деле, это касается не только Сюйцина, но и любого культиватора возведения основания. Возвращение из ошеломляющего сияющего состояния в обычное вызывает душевное волнение. Сияющее состояние – это мощный выброс энергии из отверстий дхармы в теле культиватора. Во время этого выброса сила дхармы, духовное море, физическое тело и все остальное стремительно улучшаются. Естественно, это требует огромных затрат. Поэтому культиватор возведения основания должен научиться контролировать и разумно использовать время своего сияющего состояния. Как правило, культиватор с одним огнем жизни может поддерживать его около получаса. Это предел, и никто не будет испытывать на прочность свой огонь жизни, если только это не является крайней необходимостью. Потому что, если огонь жизни погаснет от такого перенапряжения, отверстия дхармы истощатся и превратятся в высохшую пустоту. Высохшая пустота подобна руинам, ее практически невозможно восстановить. Сюйцин молча прислушался к своим ощущениям, чтобы снова привыкнуть к нормальному состоянию, а затем начал осматривать свои трофеи. В этот раз от его руки погибли 4 культиватора возведения основания из клана морских трупов. Больше всего Сюйцин сожалел о 4 артефактах закона, которые использовал телепортировавшийся культиватор с огнем жизни, чтобы отразить его удар. В тот момент Сюйцин только активировал сияющее состояние и все еще находился в состоянии лампы жизни, поэтому не мог точно контролировать ужасающую силу в своем теле и мог лишь нанести удар изо всех сил. Хотя он разнес противника в дребезги, 4 артефакта закона тоже разлетелись на куски, как минимум больше 1 000 000 духовных камней. Сюйцин вздохнул, думая об этом, и достал захваченные пространственные сумки. Осмотрев их, он почувствовал себя немного лучше. Пространственные сумки этих морских трупов были намного лучше, чем те, что ему попадались раньше. Внутри было около 300 тысяч духовных камней, жаль только, что артефакт закона был всего один. Это был черный веер. Этот веер также мог увеличивать скорость. Сюйцин посмотрел на предка алмазной секты, который явно очень хотел веер. Он бросил артефакт ему. Черный пруд тут же с гудением вонзился в веер. Направление было очень хитроумным. Не в полотно веера, а снизу, в стержень, так что снаружи веер выглядел неповрежденным. По мере поглощения духовная энергия веера быстро рассеивалась, и когда он, наконец, потускнел, довольный предок алмазной секты вытащил прут и дунул на веер. Это дуновение было необычным. Попав на веер, оно рассеяло тусклость, и артефакт закона снова засиял, как будто ничего и не произошло. «Только вот хрупкий», — тихо сказал предок алмазной секты, а затем моргнул и сделал вид, что ему неловко, словно пытаясь показать, что он не злонамеренный. Сюйцин спокойно убрал веер, не обращая внимания на выражение лица и слова предка. В этот момент в его теле вспыхнули 2 души морских трупов, мгновенно открыв 31-е отверстие дхармы. «Нужно больше душ», — Сюйцин почувствовал, что после открытия 30 отверстий дхармы требуется гораздо больше духовной силы. Обычные культиваторы возведения основания уже не могли открыть ему отверстие дхармы, только души с огнем жизни. Поэтому сейчас, после открытия 31-го отверстия дхармы, оставшейся силы не хватало, чтобы открыть 32-е. По мере того, как сила дхармы в его теле росла, Сюй Цин рванул вперед, к выходу из подводного мира. Вскоре он приблизился к нему и, не сбавляя скорости, вырвался наружу. Спустя несколько минут он поднялся по туннелю на поверхности и, как только появился, увидел бесчисленных культиваторов семи кровавых глаз, проносящихся по небу. На острове Мирфолков царила военная атмосфера. Вдали гремели взрывы, а небо сотрясалось от мощных колебаний. Сюй Цин нахмурился и поднял голову, посмотрев на небо. Там, сражаясь с несколькими морскими трупами, парили более десятка фигур высокопоставленных членов семи кровавых глаз. Вдали, над морем, битва была еще ожесточеннее. Культиваторы обеих сторон сражались не на жизнь, а на смерть. Ряды артефактов закона, установленные на четырех островах, создавали духовное мастерство, которое извергало разноцветные лучи света, обрушивающиеся на поле боя. Из прудов с летающими мечами вылетали лезвия, рассекая небо. Массивы действовали точно так же. Очевидно, война достигла критической точки, контратака морских трупов была очень сильной, и бесчисленные мигающие задания в идентификационном жетоне подтверждали это. Сюй Цин направил силу дхармы в жетон и тут же увидел огромное количество заданий, в основном связанных с боевыми действиями на передовой, с невероятно щедрым вознаграждением. В списке тех, кто приближался к цели убить 10 тысяч врагов и получить информацию о формировании ядра, уже было 8 имен. Сюй Цин быстро просматривал задания и одновременно сдал выполненное задание по поиску телепортационных массивов, но не стал сразу выбирать следующее. Он понимал, что сейчас самое главное – это придумать, как объяснить наличие двух огней жизни. Если только он не собирается в течение длительного времени скрывать второй огонь жизни от секты, сражаясь только с одним, и показывать его лишь в моменты смертельной опасности. В противном случае ему нужно было заранее подготовить почву, и даже если бы он показывал второй огонь только в критические моменты, все равно было бы слишком много случайностей, и вряд ли бы ему удалось каждый раз скрывать его от учеников семи кровавых глаз. Но если тайна раскроется, хотя ее и можно объяснить поглощением душ во время войны, риск все равно есть. Привлечение внимания не гарантировано, но такая ситуация не выдержит тщательного расследования, представляя собой потенциальную угрозу. Решение же довольно простое. Сюй Цин взглянул на свой идентификационный жетон. На нем отображалось 15 убитых морских трупов на стадии возведения основания и 0 на конденсации ци. Слишком мало, Сюй Цин покачал головой. С таким количеством боевых заслуг любой, кто проявит интерес, без труда обнаружит несоответствие. Поэтому Сюй Цин нашел уединенное место, убедился, что вокруг никого нет, и, посмотрев на тень, спокойно сказал: «Ты же раньше имитировала ауру морских трупов, повтори еще раз». Тень, казалось, была удивлена и сформировала под ногами Сюй Цина знак вопроса. «Делай, что говорят». Предок алмазной секты, воспользовавшись моментом, поспешил сделать выговор. Тень выглядела обиженной, но через некоторое время испустила слабую ауру клана морских трупов. Однако как только она появилась, фиолетовый кристалл в теле Сюй Цина резко подавил ее, мгновенно разрушив. Затем, пока тень пребывала в ужасе и замешательстве, Сюй Цин проверил идентификатор и обнаружил, что количество убитых на стадии конденсации ци изменилось с нуля на единицу. Я был прав, глаза Сюй Цина загорелись. Когда он увидел, как тень имитирует ауру морских трупов, он стал размышлять, как идентификатор подсчитывает количество убийств. Результаты теста его порадовали. Идентификатор – это всего лишь неодушевленный предмет, его принцип работы прост. Он фиксирует ауру и колебания при ее разрушении. В большинстве случаев это работает без сбоев и не поддается манипуляциям. Что касается совместных атак или использования мощных техник, вероятно, существует другой метод оценки. Система не идеальна, но в целом приемлема. Однако тень Сюй Цина она необычная. Вот какое решение придумал юноша. Он собирался взять множество заданий и, с одной стороны, по-настоящему поглощать души для пробуждения, а с другой, набивать боевые заслуги с помощью тени. Будь то конденсация ци или возведение основания, если набрать достаточно много, то наличие двух огней жизни получит разумное объяснение. Тем более, что во время войны мало кто обращает на него внимание, а клан морских трупов многочислен, поэтому, если не переусердствовать, никаких проблем возникнуть не должно. Единственное, о чем стоит беспокоиться, сколько раз тень выдержит подавление. Обдумав это, Сюй Цин решил не зацикливаться. Тень пережила столько подавления и не погибла, так что вряд ли она так просто исчезнет. В течение следующих 2 месяцев Сюй Цин начал брать задания одно за другим. В большинстве случаев он использовал только один огонь жизни, и лишь сражаясь в одиночку, активировал лампу жизни. Но он также опасался идентификатора, поэтому при активации лампы жизни прикрывал ее тенью. При выполнении каждого задания он набивал большое количество боевых заслуг, заставляя тень периодически имитировать ауру и колебания возведения основания, но только ауру, без боевой мощи. Казалось, это предел ее нынешних возможностей, поэтому в боевые заслуги Сюй Цина добавились и убийства на стадии возведения основания. Страдания тени были настолько ужасны, что предок алмазной секты не мог на это спокойно смотреть. Хотя это его не касалось, по непонятной причине он тоже был до смерти напуган. Несколько раз тень, казалось, была на грани разрушения, но благодаря тому, что Сюй Цин за эти 2 месяца и сам добился немалых боевых заслуг, она смогла поглотить достаточно энергии, чтобы выжить. При этом под таким напором боевая мощь тени, похоже, возросла, что очень обрадовало Сюй Цина, а количество его отверстий дхармы постепенно увеличилось до 40. Глава 160. Выудить звезду смерти. Таким образом, боевые достижения Сюй Цина выглядели весьма впечатляюще. Общее число убитых им врагов превысило 3000, и большая часть из них была заслугой тени. К этому моменту Сюй Цин уже не осмеливался продолжать накручивать счет. Он чувствовал, что достаточно. Он опасался, что дальнейшее увеличение будет выглядеть слишком неестественно. Просматривая список заданий, Сюй Цин заметил, что в секте было действительно много звезд смерти. Лидер списка убил уже более 10 тысяч врагов, 7 человек имели на счету более 7 тысяч, а тех, кто убил более 5 тысяч, было еще больше. Однако Сюй Цин полагал, что большинство из них, должно быть, имели свои собственные методы или убивали в основном культиваторов конденсации ци. В противном случае такие цифры были бы невозможны, слишком преувеличены и неправдоподобны. Ведь клан морских трупов не был настолько слаб. К тому же, Сюй Цин обратил внимание на имя, занимавшее первое место в списке, и обнаружил, что это был 9-й принц Уцзянью. Сюй Цин решил, что с большой вероятностью это подделка. С таким человеком, как Уцзянью, он чувствовал, что даже если в конце концов будут проводить проверку, до него не доберутся, ведь его собственные результаты были вполне разумными, в отличие от остальных, которые выглядели слишком фальшиво. Конечно, были и настоящие силачи. Сюй Цин увидел, что на втором месте была вторая принцесса, убившая более 8000 врагов. Глядя на список, Сюй Цин смутно чувствовал, что, возможно, секта тоже хотела бы видеть такие цифры во время войны. Во-первых, это поднимало боевой дух, во-вторых, стимулировало других учеников к усердию, и в-третьих, демонстрировало мощь 7 кровавых глаз, вселяя страх во всех вокруг. После размышлений Сюй Цин все же отказался от накрутки боевых достижений и начал искать другое подходящее для себя задание. Он немного устал и решил найти что-нибудь попроще. Вскоре взгляд Сюй Цина остановился на задании по оказанию помощи в эвакуации. Культиваторы второй вершины специализировались на алхимии, а пилюли использовались не только для лечения и повышения уровня культивации. Существовали также ядовитые пилюли и другие разнообразные препараты, среди которых были и так называемые запретные пилюли. Запретные пилюли, как правило, создавались для войны. Их применение в бою имело ужасающие и труднопреодолимые последствия, обладая разнообразной разрушительной силой, способной повергнуть в трепет. Они могли вызывать мутации, притягивать врагов и даже вызывать различные катаклизмы. При этом каждая запретная пилюля обладала уникальными свойствами и способом активации. Как правило, запретные пилюли имели мгновенное действие. Поэтому в секте обычно изготавливали заготовки, а затем на поле боя находили специальные места для их окончательного завершения. В этот раз, из-за того, что вокруг островов Мирфолков располагалось множество небольших островных групп с большим количеством вулканов, это место стало идеальным для культиваторов второй вершины, занимающихся алхимией. Однако морские трупы также придавали этому большое значение и, несмотря на ожесточенные атаки, выделили часть своих сил, чтобы прорвать оборону алхимиков второй вершины на этих островах. Поэтому и появилось это срочное задание – привлечь культиваторов возведения основания для того, чтобы выиграть время и помочь культиваторам второй вершины как можно скорее эвакуироваться. Награда за задание была весьма щедрой, 300 тысяч духовных камней. Сюй Цин, прочитав описание, почувствовал сильный интерес. Такое задание по эвакуации казалось ему более организованным, чем участие в хаотичных сражениях на главном поле боя. Пока Сюй Цин размышлял, большая часть из 20 мест, необходимых для выполнения задания, уже была занята. Сюй Цин, не колеблясь, принял это задание. После принятия он сразу же получил часть духовных камней, а также координаты телепортации и указание немедленно отправиться. Сюй Цин взглянул на координаты и направился прямо к телепортационному массиву. К югу от земель мир Фалков, в бескрайнем море, располагалась цепочка небольших островов, похожих на жемчужины. Эти острова образовались давно, но из-за своих малых размеров и наличия вулканов они не подходили для проживания. На морской карте Семи Кровавых Глаз этот архипелаг назывался Жемчужным Архипелагом. В этот момент на Жемчужном Архипелаге извергались многочисленные вулканы, выбрасывая в небо облака черного пепла, который падал, словно черный снег. Потоки раскаленной лавы, подобно дождю, обрушивались на весь архипелаг. Черный, сухой снег и раскаленный, алый дождь превращали архипелаг в картину, напоминающую преисподнюю. Вокруг архипелага бурлило море, вздымая гигантские волны. Из морских глубин поднимались темные фигуры, стремительно выходя на берег и атакуя острова. Эти фигуры, вышедшие из моря, принадлежали морским трупам. С их высадкой на островах началась кровавая резня. Рев и грохот сражений разносились по всему архипелагу, пространство сотрясали мощные колебания силы Дхармы, смешанные с инородной энергией. На одном из островов большое количество морских трупов уже прорвалось в центральную часть. Это была горная долина, покрытая толстым слоем черного вулканического пепла. Время от времени падающие раскаленные куски лавы заставляли находящихся в долине людей активировать защитные барьеры. Эти люди были учениками Семи Кровавых Глаз, в основном со второй вершины. На их лицах читалось беспокойство, они постоянно смотрели на учеников пятой вершины, которые изо всех сил пытались восстановить массив неподалеку. Этот остров был выбран учениками второй вершины для создания запретных пилюль, используя энергию вулкана. Появление морских трупов было внезапным и стремительным, поэтому им пришлось выбирать, эвакуироваться или сражаться. Но поскольку пилюли еще не были готовы, им пришлось принимать решение об эвакуации. Однако с появлением армии морских трупов все массивы в этом месте были повреждены. Можно было только пребывать, но не уходить. Казалось, морские трупы решили использовать жемчужный архипелаг как ловушку, а также как плацдарм для наступления. И это действительно было так. Морские трупы разделили свои силы на две части. Армия, направленная к островам Мирфалков, лишь создавала видимость атаки, отвлекая внимание. Настоящая цель была здесь. Они планировали превратить жемчужный архипелаг в передовой командный пункт, захватить его и противостоять Семи Кровавым Глазам на равных. Конечно, если бы армия Семи Кровавых Глаз пришла на помощь, морские трупы могли бы в любой момент превратить отвлекающую атаку на острова Мирфалков в настоящее сражение. В данный момент все телепортационные массивы на этом острове были повреждены, а некоторые даже уничтожены морскими трупами. Некоторые массивы были сохранены морскими трупами по личным причинам. Они планировали устроить засаду, дождаться прибытия подкреплений Семи Кровавых Глаз и убить их, чтобы заработать заслуги. Тем временем, в северо-западной части острова, на некотором расстоянии от центральной долины, в глубокой яме мерцал телепортационный массив. Вокруг него находилось несколько десятков морских трупов. Во главе стоял обычный культиватор возведения основания. Судя по внешности, он был трехглазым инородцем. Он смотрел на мерцающий массив, его глаза блестели. Он тихо скомандовал: «Всем приготовиться. Тщательно проверяйте колебания силы Дхармы. Если прибывший окажется культиватором огня жизни, немедленно уничтожайте массив». Этот морской труп смотрел на мерцающий массив, в глубине души полном надежды. Дело в том, что в этой войне предок Семи Кровавых Глаз неожиданно совершил прорыв в культивации и внезапно атаковал, тяжело ранив предка клана морских трупов. Весь клан морских трупов был в панике. Если бы не пробуждение нескольких древних старейшин, находившихся в спячке, то в тот момент морские трупы столкнулись бы с угрозой полного уничтожения. Последующие сражения, в которых Семь Кровавых Глаз заняли острова Мирфалков и превратили их в передовой командный пункт, закончились морских трупов несколькими неудачными попытками контрнаступления. В этой критической ситуации руководство клана, чтобы одержать победу, не пожалела огромного количества ресурсов и даже предоставила некоторые возможности для прорыва в культивации. Заработав определенное количество заслуг, можно было обменять их на эти ресурсы и возможности, что вызвало сильное волнение среди культиваторов клана морских трупов. Морской труп был настороже, опасаясь, что прибывший окажется культиватором, активировавшим сияющее состояние. Поэтому он принес с собой несколько артефактов закона для обнаружения колебаний энергии. Рядом с ним лежал огромный глаз, от которого отходили 8 щупалец. Щупальца проникали в межбровье 8 морских трупов на великой завершенности конденсации ЦИ, питаясь их энергией и внимательно наблюдая за массивом. Вскоре глаз испустил белый свет. Увидев это, морской труп на стадии возведения основания расслабился, на его лице появилась кровожадная улыбка, и он уже собирался броситься вперед. Но в следующий миг, когда массив вспыхнул светом, из него вырвался черный луч, прежде чем фигура внутри стала отчетливо видна. Луч с невероятной скоростью приблизился к морскому трупу на возведении основания. Лицо культиватора резко изменилось, и он отпрыгнул назад. Но черный луч обладал странным притяжением, он внезапно ускорился, увеличив свою скорость вдвое. Раздался звон колокольчика, который потряс душу культиватора и сковал его. В следующий момент черный луч достиг его и пронзил грудь. В то же время фигура внутри телепортационного массива быстро проявилась. Наблюдающий за массивом глаз ярко вспыхнул, но теперь не белым, а красным светом. «Красная сила Дхармы, быстро разрушьте массив!» В панике крикнул раненый морской труп. Окружающие культиваторы тоже изменились в лице и бросились разрушать массив. Но в этот момент из массива раздался драконий рев. Змеишейный дракон вырвался из быстро формирующейся фигуры. Как только дракон появился, его тело стало стремительно расти, пока не достигло огромных размеров, окутав массив. С грохотом его могучее тело блокировало все атаки вокруг, не давая никому помешать телепортации. Фигура внутри массива, наконец, стала отчетливо видна. Это был Сюй Цин. Сюй Цин не спешил сходить с массива, он стоял и холодно смотрел на окружающих. Он увидел ошеломленного морского трупа стадии возведения основания и более десятка испуганных культиваторов конденсации ЦИ. Он также заметил, что находится в небольшом кратере вулкана. Что касается внезапного нападения, Сюй Цин не предвидел его заранее, но он привык быть настороже. К тому же, он сам раньше использовал этот метод, чтобы застать врасплох других, поэтому не мог не быть осторожным. Так и произошла предыдущая сцена. Сюй Цин отвел взгляд, и внутри него словно вспыхнул вулкан, юноша активировал сияющее состояние. С появлением пламени и ужасающей температуры все вокруг исказилось. Глаз, измерявший силу Дхармы, взорвался, а вместе с ним закричали и упали на землю 8 морских трупов конденсации ЦИ, к которым он был подключен. Также закричали и другие культиваторы конденсации ЦИ. Из-за огромной разницы в уровне культивации Сюй Цин казался им непостижимым существом, подобно тому, как когда-то Сюй Цин на стадии конденсации ЦИ смотрел на третьего старейшину. Хотя он не был третьим старейшиной, эти морские трупы тоже не были прежним им. Поэтому, по сути, ощущения были схожими. Сейчас вокруг раздавались душераздирающие крики, Сюй Цин резко шагнул вперед, мгновенно оказавшись рядом с культиватором возведения основания, пронзенным черным прутом. Прежде чем тот успел опомниться, Сюй Цин правой рукой схватил его за голову и сильно ударил. Черное пламя вспыхнуло и начало быстро поглощать морского трупа. Культиватор попытался сопротивляться, но аура лампы жизни Сюй Цина создала ужасающее давление. Глаза морского трупа расширились, отверстия Дхармы в его теле загудели, культивация на мгновение нарушилась. Он не смог противостоять черному пламени Сюй Цина, которое хлынуло в его тело. Раздался пронзительный крик. На самом деле он был не слаб. Если бы Сюй Цин сражался с ним до того, как активировал огонь жизни, он бы победил, но пришлось бы приложить все силы. Но сейчас все закончилось в одно мгновение. Для Сюй Цина культиваторы возведения основания без огня жизни, независимо от расы, были всего лишь цыплятами. Глава 161. Все меняется, не обращая внимания на душераздирающие крики души поверженного врага. Сюй Цин поглотил ее, поднял голову и осмотрелся, мысленно представляя карту с метками из задания. Судя по карте, это место было одной из точек телепортации на острове, расположенной в относительно укромном месте. И то, что здесь была засада морских трупов, говорило о том, что ситуация уже довольно плоха. Это не соответствовало описанию задания. Вскоре, Когда души всех морских трупов в этом месте были поглощены Сюицином, он повернулся и направился к телепортационному массиву, чтобы активировать его и вернуться. Ученик секты Семь Кровавых Глаз имел право отказаться от участия в задании, если оно не соответствовало описанию. Но вскоре сердце Сюицина сжалось. Он обнаружил, что телепортационный массив, похоже, был подавлен какой-то странной силой, и он не мог вернуться, а только прибыть. Интересно, Сюйцин бросился вперед и в сияющем состоянии оказался в воздухе. Он не стал глупо стоять на месте, а стремительно полетел вперед, внимательно осматривая окрестности. Поглощенные души атаковали его отверстие дхармы. Но после того, как было открыто 40 отверстий дхармы, количество силы души, необходимой для открытия следующих, резко возросло. Душ обычных культиваторов возведения основания уже не хватало, нужно больше. Сюйцин знал об этом. Осмотрев весь остров, он, глядя на падающий черный снег и лавовый дождь, стремительно опустился вниз и спрятался в кроне густого леса. Крона дерева была обуглена, листья исчезли, остались только обгоревшие ветви. Здесь Сюйцин погасил сияющее состояние, вернулся в нормальное состояние и слегка нахмурился. Он увидел вдали огромное войско клана морских трупов, высаживающееся на берег из моря. Он также заметил, что они присутствовали почти на всем острове. Среди такого количества морских трупов наверняка были культиваторы в сияющем состоянии и, возможно, даже на стадии формирования ядра. Поэтому Сюйцин сразу же погасил свое сияющее состояние. Он не хотел привлекать к себе внимание. С этим заданием явно что-то не так. Сюйцин был настороже. В задании не упоминалось, что ситуация настолько опасна, и 20 культиваторов возведения основания, взявших это задание, явно не могли противостоять армии морских трупов. Разница в силе была слишком велика. В этот момент идентификационный жетон Сюйцина внезапно завибрировал. Он взглянул на него и заметил, что задание, которое он взял, изменилось. Армия морских трупов внезапно атаковала жемчужный архипелаг, задача эвакуации и поддержки изменилась, награда за задание удвоена, цель задания изменена. Не нужно затягивать, со всех сил продвигайтесь к центру острова, спасайте культиваторов второй вершины и покиньте это место. В каждой центральной зоне островов есть мастера формации пятой вершины. Через некоторое время великий защитный массив острова Мирфолков на мгновение высвободит силу, подавит запреты жемчужного архипелага, и ученики смогут телепортироваться. Сюйцин посмотрел на идентификационный жетон. Метка задания стала красной, что означало, что это задание крайне опасно. «Я просто хотел взять простое задание и отдохнуть. Как же это раздражает!» – вздохнул Сюйцин. Он резко отступил назад и врезался в подкравшегося морского трупа на стадии конденсации ЦИ. Раздался грохот. Огромная разница в уровне культивации привела к тому, что тело морского трупа разлетелось на куски. Сюйцин, не оглядываясь, поднял правую руку, и в небе появился гигантский змеишейный дракон, который с силой обрушился на землю. Раздался оглушительный грохот, поднялась мощная ударная волна, уничтожившая окружающие деревья и обнажившая десятки отступающих фигур морских трупов, которые пытались проникнуть сюда скрытно. Все эти культиваторы были на уровне конденсации ЦИ, и хотя их тела были разрушены ударной волной, их появление было очень странным. Ведь как культиватор конденсации ЦИ смог найти эксперта возведения основания, даже если Сюйцин погасил сияющее состояние, аура возведения основания все еще присутствовала. Но вскоре Сюйцин понял причину. В останках разрушенных тел культиваторов конденсации ЦИ он увидел белые нити. Эти нити были внедрены в их тела и, похоже, могли контролировать их действия и сознание, как у марионеток. И как только Сюйцин увидел эти белые нити, с обеих сторон от него внезапно появились две фигуры, которые с огромной скоростью приблизились к нему. Это были морские трупы на стадии возведения основания. На руке одного из них был огромный нарост, на котором появилась щель, обнажившая зрачок. Это был глаз. Глаз смотрел на Сюйцина, словно изучая его, и излучал белый свет. Эта сцена была такой же, как та, которую Сюйцин видел до телепортации. Очевидно, это был способ морских трупов определить, находится ли культиватор возведения основания в сияющем состоянии. Но лампа жизни в теле Сюйцина была скрыта тенью, поэтому ее было трудно обнаружить. Теперь эти два морских трупа, убедившись, что Сюйцин не находится в сияющем состоянии, бросились вперед, используя свои козыри, чтобы уничтожить его. Приближаясь, Один из них сделал пассы руками, и вокруг его тела сформировался гигантский боевой топор с извивающимся драконом, излучающий ужасающую мощь. Черный дракон на топоре ожил и грозно зарычал на Сюйцина. Другой культиватор создал вокруг себя, словно из ниоткуда, несколько морских трупов конденсации ци, похожих на марионеток. Глаза каждой марионетки светились зловещим светом, и они бросились на Сюйцина, окружая его. Оба морских трупа также достали артефакты закона и разместили их перед собой, чтобы увеличить свою боевую мощь. Похоже, они были мастерами совместных атак. В этот момент их отверстия дхармы заработали, и сила дхармы начала резонировать, создавая над Сюйцином иллюзию костяной руки, обладающей мощью, сравнимой с сияющим состоянием, которое с силой схватило юношу. Сюйцин посмотрел на них, затем поднял голову и осмотрел окрестности, убедившись, что это место относительно безопасно, и лампа жизни в его теле внезапно зажглась. Несмотря на то, что противники не были в сияющем состоянии, даже лев использует всю свою силу, сражаясь с кроликом, не говоря уже о поле боя. Сюйцин не собирался недооценивать своих врагов. В следующее мгновение раздался грохот, и в теле Сюйцина появился поднимающийся вулкан, излучающий ослепительный свет и ужасающую мощь. Ужасающая сила мгновенно распространилась, создавая мощную ударную волну, которая с грохотом обрушилась на все вокруг. Два культиватора возведения основания, напавшие с флангов, резко изменились в лице, их зрачки сузились. Морской труп с кровавым глазом на руке испытал сильное потрясение, и глаз на его руке вспыхнул ярко-красным светом, словно предупреждая их, что враг невероятно опасен. Но это предупреждение запоздало. Когда лампа жизни Сюйцина зажглась, одно лишь распространение ее ауры заставило двух морских трупов дрожать, их тела начали разрушаться, а костяная рука, созданная их совместной атакой, начала трескаться, еще не успев упасть. На костяной ладони появились трещины, и она вот-вот должна была разлететься на куски. Марионетки на пике конденсации ци начали стремительно гореть, словно их стирали из реальности. Огромный топор, летевший на Сюйцина, раскалился до красна и начал плавиться, а черный дракон, обвивавший его, сменил свою свирепую гримасу на выражение ужаса и отчаянно пытался отступить. Все это привело двух морских трупов в состояние ужаса. Их охватил панический страх, а в голове загудело. Они никак не ожидали, что, несмотря на тщательную разведку, несмотря на то, что противник не был в сияющем состоянии, в следующий миг Сюйцин проявит такую ужасающую мощь, которая полностью превосходила силу одного огня жизни. Это была сила двух огней жизни, это была средняя стадия возведения основания, и они прекрасно понимали, насколько это ужасно. На самом деле, не так много культиваторов средней стадии возведения основания, которые действительно достигли двух огней жизни, во всех организациях. Такие культиваторы, в какой-то степени, уже занимают очень высокое положение. Ни один из них не является безызвестным. Чтобы противостоять им, нужны другие обладатели двух огней жизни. Поэтому в этот момент они были напуганы до смерти и отчаянно отступали. Но в глазах Сюйцина все вокруг стало невероятно медленным. Он смотрел на двух напуганных врагов и небрежно протянул правую руку. В тот же миг боевой топор сбоку разлетелся на куски. Черный дракон с криком превратился в пепел. Белые кости над головой разлетелись вдребезги. Два культиватора, пытавшиеся сбежать, были мгновенно охвачены мощной силой, которая потянула их к Сюйцину. Скорость и сила этого рывка были настолько велики, что их тела затрещали и исказились. В мгновение ока Сюйцин притянул их к себе, и черное пламя внутри него распространилось, окутав их, и силой втянуло внутрь. Они даже не успели закричать, как их отверстия дхармы разрушились, тела взорвались, превратившись в кровавое месиво, а души, подхваченные призрачным огнем, хлынули в тело Сюйцина. Сюйцин развернулся и направился прочь. Все это произошло в мгновение ока, невероятно быстро. Когда фигура Сюйцина исчезла вдали, все здесь вернулось на круги своя, только ничего не осталось. Земля высохла, растения исчезли, белые кости, боевой топор, все трупы превратились в пыль. Она смешалась с черным снегом, падающим с неба, и медленно опускалась вниз. На горизонте Сюйцин двигался с невероятной скоростью. В сияющем состоянии его фигура, подобно молнии, проносилась мимо, направляясь к центральной области острова. Сюйцин мог понять изменение задания. В конце концов, на поле боя все меняется в мгновение ока, и трудно полностью контролировать все происходящее. То, Что задание было скорректировано так быстро, также свидетельствовало о том, что семь кровавых глаз достаточно хорошо контролируют ход этой войны. Поэтому Сюй Цин решил продолжить выполнение задания и направиться в центральную область, чтобы помочь культиваторам второй вершины эвакуироваться. Что касается других учеников семи кровавых глаз, которые приняли задание, Сюй Цин не мог о них беспокоиться. В этот момент раскаты грома сотрясали небо. Поскольку у него было совсем немного времени, Сюй Цин не стал скрываться. Его скорость была настолько велика, что всего через несколько вдохов он увидел вдали центральную долину. Глава 162. Демонический облик долины была небольшой. Внутри ощущались колебания телепортационного массива. Можно было увидеть более сотни учениц второй вершины, которые разбирали печи для пилюли какие-то, невиданные Сюй Цином, артефакты закона. Позади них находился средних размеров телепортационный массив. В этот момент несколько учеников пятой вершины в синих даосских одеждах пытались починить и настроить массив, и время от времени на нем вспыхивали колебания телепортации. А у входа в долину шла ожесточенная битва. Около 30 культиваторов с разных вершин отчаянно защищали вход, сдерживая морских трупов, которые надвигались подобно рою саранчи. На земле повсюду лежали трупы и оторванные конечности, ужасающее зрелище. Было видно, насколько жестокой была битва. Культиваторы с обеих сторон находились преимущественно на стадии возведения основания. Грохот сотрясал небо, в то время как неподалеку двое сражались с такой интенсивностью, которая превосходила всех остальных. Это были два культиватора, активировавшие сияющее состояние. Морской труп в сияющем состоянии выглядел как старик, одетый в серую мантию, которая казалась довольно потрепанной. Однако от мантии исходили необычные колебания, очевидно, это был артефакт закона. Мастером в сияющем состоянии со стороны семи кровавых глаз являлась высокая женщина средних лет. Она была одета в оранжевую даосскую одежду, характерную для второй вершины. Ее фигура была пышной и зрелой, а движения – невероятно быстрыми. Однако ученицы второй вершины не специализировались на убийствах, поэтому, хотя оба противника находились в сияющем состоянии с одним огнем жизни, она явно находилась в невыгодном положении. Кровь сочилась из уголка ее губ, но у нее не было времени вытереть ее. В сияющем состоянии все движения становились невероятно быстрыми, малейшая неосторожность могла привести к мгновенной смерти, поэтому отвлекаться было нельзя. В тот момент, когда Сюй Цин появился вдали, сила дхармы женщины из второй вершины ослабла, ее огонь жизни замерцал, ее движения немного замедлились, и ее противник воспользовался этой возможностью и ударил ее в грудь. Одежда женщины порвалась, обнажив кожу, кровь брызнула, выражение ее лица исказилось от боли, и ее тело, потеряв контроль, отлетело назад и с грохотом врезалось в скалу. Скала рухнула, трещины стремительно расползлись, и множество камней откололись от горы и упали вниз. Женщина попыталась встать, но ее огонь жизни сильно замерцал и погас, кровь снова хлынула, и ее лицо стало мертвенно-бледным. Видя это, старик из клана морских трупов холодно фыркнул, не обращая внимания на тяжело раненую женщину, и рванулся в долину, нацелившись на массив. Но как только он двинулся, его лицо внезапно изменилось. Он резко обернулся, его зрачки сузились, а в глазах появился ужас. Мощь двух огней. В его глазах все в долине и за ее пределами двигалось медленно, но в этот момент он увидел в небе фигуру, которая заставила его сердце замереть. Она словно вонзилась в его мир, приближаясь к нему с невероятной скоростью. Этот контраст между медленным и быстрым заставил старика отступить. Не раздумывая, он решил бежать. Будучи культиватором с одним огнем жизни, он прекрасно понимал разницу между собой и культиватором с двумя огнями жизни. Она была не меньше, чем разница между обычным возведением основания и сияющим состоянием. Черт возьми, откуда здесь взялся культиватор с двумя огнями жизни? Со средней стадией возведения основания может сражаться только кто-то на том же уровне. Разведка ошиблась. Старик тяжело дышал, хотя он сразу же начал отступать, но было уже поздно. Сюй Цин уже давно нацелился на него. Морской труп с одним огнем жизни был идеальной добычей для Сюй Цина. Ведь сейчас ему требовалось огромное количество душ для открытия отверстий дхармы. Для открытия одного отверстия требовалось несколько обычных культиваторов возведения основания, и даже после убийства двух его 41-е отверстие дхармы еще не было открыто. Но если бы он поглотил душу мастера уровня этого старика, все было бы иначе. Убив одного, он сможет открыть отверстие дхармы. Поэтому, как только старик начал убегать, Сюйцин изменил направление, перестав двигаться к массиву в долине, и бросился к старику. Он был так быстр, что за три вдоха оказался перед стариком. Сюйцин поднял правую руку и ударил кулаком, и с взрывом его лампа жизни высвободила ужасающую силу. Старик, хоть и был в сияющем состоянии, но разница в силе была настолько велика, что он не мог поспеть за скоростью Сюйцина и полностью уклониться, поэтому в мгновение ока кулак юноши попал ему в грудь. Грохот, подобный небесному, разнесся во все стороны. Старик, изрыгая кровь, отлетел назад и врезался в скалу. Половина его тела обгорела, он получил тяжелое ранение. И это при том, что в критический момент он активировал защитный артефакт закона в своей одежде и, превозмогая боль, высвободил безумный поток энергии из отверстий Дхармы, чтобы противостоять удару Сюйцина. В противном случае этот удар стал бы для него смертельным. Но даже несмотря на это, его раны были настолько серьезны, что он не мог восстановиться. Окровавленный и изувеченный, старик смотрел на мир с отчаянием, потому что в его глазах фигура Сюйцина исчезла. В следующее мгновение мир перед его глазами покрылся черным пламенем. Это была ладонь Сюйцина, прижатая к центру лба морского трупа. Легкий выдох, и тело старика содрогнулось. Его тень пришла в неистовство, жадно бросаясь на него и разъедая плоть. Черный пруд также стремительно подлетел, пронзил одежды старика, усиленные силой артефакта закона, и начал жадно поглощать его жизненную силу. Тройное поглощение заставило морского трупа издать душераздирающий крик. Он не продержался долго, и вскоре его тело превратилось в пепел. Остались только одежда и пространственная сумка, которые Сюйцин подобрал. Затем юноша завис в воздухе и посмотрел вниз, на долину, где продолжалась битва. Черного снега стало еще больше, и теперь с неба падали алые капли лавы, похожие на перья феникса, кружащиеся вокруг юноши. Мягкий красный свет лавы освещал холодное, почти демоническое лицо Сюйцина, играя с ледяным блеском в его глазах. Эта сцена напоминала завораживающую картину, полную неземной красоты и смертельной опасности. На поле боя воцарилась тишина. Все взгляды были прикованы к Сюйцину, словно к сошедшему с небес божеству. Культиваторы, прибывшие сюда по заданию с разных вершин, потрясенные внезапной переменой, смотрели на Сюйцина с благоговением и почтением. Они склонились перед ним в низком поклоне. Даже ученики второй вершины в долине и культиваторы пятой вершины, восстанавливающие защитный массив, смотрели на юношу с глубоким уважением. Среди них была и Гуму Цин. Она смотрела на парящего в воздухе Сюйцина, окруженного черным снегом и алыми струями лавы, с затуманенным взором. Эта сцена была слишком потрясающей, она глубоко запечатлелась в ее сердце. Морские трупы за пределами долины дрожали. Кто-то первый не выдержал исходящего от Сюйцина давления и бросился бежать. Вскоре все они в панике обратились в бегство. Но их уже ждал черный пруд, зловеще гудящий в воздухе. Тень же, скрываясь в сгущающейся темноте заходящего солнца, незаметно распространялась, соревнуясь с предком алмазной секты. «Приветствую тебя, старший брат, благодарю тебя за спасение», — слабым голосом произнесла женщина-культиватор со второй вершины, с трудом поднявшись на ноги. В ее глазах читалось странное выражение. Ее слова подхватили окружающие. «Приветствуем тебя, старший брат! Приветствуем тебя, старший брат!» Поднялся ветер, развивая созданную Сюйцином картину. Черный снег закружился вокруг него, играя с его длинными волосами. Сюйцин поднял голову, его взгляд был подобен сиянию звезд. Пока люди приветствовали его, издали донеслись крики. Это предок алмазной секты Тень соревновались в убийстве врагов. Для Тени все морские трупы были пищей, хоть и не самой вкусной, но теперь она уже не привередничала.